Куда ее в запахи шепоты, лестницы, съемные комнаты, не имею. С тобой я и забываю на выдохе мелкие ссоры и промахи, не имею. С тобой я не имею. С тобой я.